Глава 31. «Потом поворкуете, голубки!» Раздался рядом голос Илоны. Он подействовал, как ушат холодной воды. Во всяком случае, с меня смыло последние остатки слабости. «У нас, если помните, есть еще дела». Про дела она могла и не напоминать. Я и без нее знала. Нужно найти Роберта. Только вот где его искать и как? Словно прочитав мои мысли, Илона усмехнулась. Есть тут у нас одно малоподвижное тело. Надо его расшевелить и побеседовать. Илона подошла к лежащей Розе и положила руки ей на виски. Ее пальцы едва касались кожи. Но я почувствовала, как в воздухе что-то изменилось. Словно невидимые нити потянулись от рук Илоны к голове ведьмы, мягко, но настойчиво пробуждая сознание. Роза открыла глаза и уставилась на нас стеклянным невидящим взглядом. Словно была под гипнозом или не в себе. Я сразу же усомнилась в том, что мы получим ответы. Обычно в таком состоянии люди ничего связанного сказать не могут. Да и не связанного тоже. Но Илону это никак не смущало. «Где Роберт?» Медленно и тщательно выговаривая каждое слово, спросила она. Я ожидала, что Роза пошлет нас ко всем чертям. Но она заговорила, и голос ее был таким же бледным и невыразительным, как взгляд. Видно и правда под гипнозом. Возможности Илоны впечатляли. «Где-то здесь». Равнодушно и механически произнесла Роза. Я сказала ведьмам оттащить его подальше, чтобы не мешался. Я сразу же подорвалась с места. Надо его искать. Бессмысленно выпытывать у ведьмы его точное местонахождение. Раз уж этим занимались ее подопечные, точное место она и сама не знает. Но Илона продолжала свой допрос. «Как его расколдовать?» «Никак». Так же безразлично ответила Роза. «Вот тут я не выдержала». «Что значит «никак»?» — воскликнула я. «Ты же обещала! Ты говорила, что вернешь. Та и бровью не повела. Все так же бездумно смотрела перед собой. Ее лицо было словно маска из воска. Идеально неподвижное. Только губы шевелились, механически произнося слова. «Если бы призыв удался, ты сама смогла бы помочь своему приятелю. Тот, кого мы призывали, силен и умеет быть благодарным тому, кто был ему верен. Но теперь поздно. Мальчишка умрет. «Нет!» Сердце сжалось горько и безнадежно. Илона опустила плечи, и ведьма, как сноп, повалилась на пол. «Что стоим? Пойдемте его искать!» Коротко отдала она приказ сопровождавшим ее ведьмам. Кто найдет, сразу зовите, громко. Времени у нас немного. Я позвоню в скорую. Повернувшись к нам с Демьеном, пояснила скорее ему, чем мне. Пока заберу парня к себе. Колдун кивнул, понял, мол. А я вот ничего не поняла. Но спросить сразу не получилось. Лишь когда мы отошли на несколько шагов и начали рыскать по недостроенным комнатам, осторожно переступая через торчащие куски арматуры и обломки бетона, спросила. «А к себе это куда?» «В больницу», — пояснил Демьян. «В обычной жизни Илона врач-реаниматолог. Буквально вытаскивает людей с того света». Демьян оглянулся, убеждаясь, что Илона нас не слышит. Понизил голос и шепнул. «Поговаривают, что действует не только медицинскими методами, но и нашими, ведьмаческими. Только у нее самой не вздумай спрашивать. Все равно ни за что не признается». Я кивнула. «И... она поможет Роберту». Демьян сжал зубы. «Какое-то время на капельницах и заговорах протянет. А что потом?» Он вздохнул тяжело. Я увидела, как тень пробежала по его лицу. «Можно надеяться разве что на чудо». Мой взгляд зацепился за кучу ветоши в дальнем углу. Я пригляделась. Нет, конечно же, это не ветошь, а почти безжизненное тело Роберта. «Вон он!» — воскликнула я. А потом заорала во всю мощь легких. «Илона, он здесь!» Роберт лежал неподвижно, бледный как мел. Губы его были синеватыми, дыхание едва заметным. Если не знать, что он жив, можно было бы принять его за мертвеца. На лбу выступили капли холодного пота, веки были плотно сжаты. Илона появилась первой. Она молча опустилась рядом с Робертом на колени. Положила руку ему на лоб, потом на грудь, прислушиваясь к дыханию. «Жив», — коротко произнесла она. Но в ее голосе я уловила облегчение. Но состояние критическое. Нужно срочно в больницу. Скорая уже приехала, но сказали, что подниматься не станут. Доложил кто-то из Илониных ведьм. Здание в аварийном состоянии. Предложили вызвать МЧС, но мы отказались. Да уж, вызывать никого сюда точно не стоит. Усмехнулась Илона. Я окинула взглядом окружающее пространство. Все верно. Кое-кого сюда уже вызывать пытались. Ничего хорошего из этого не вышло. А показывать представителям власти все это безобразие с колдовскими знаками и разбросанными кругом ведьмами явно без сознания. Однозначно Илона права. «Приберите тут все», — велела она своим ведьмам, а потом обратилась к Демьену. «Поднимай его очень осторожно и неси в машину. С бригадой я поговорю сама». «Все будет хорошо», — тихо сказал мне Демьен. Но в его глазах я видела ту же тревогу, что терзала и меня. В больницу мы с Демьеном прибыли вместе с машиной скорой помощи. Погрузив почти бездыханное тело молодого колдуна на носилки, Демьен сел за руль своего спортивного авто и всю дорогу держался на хвосте. А вот потом задержались. Илона велела нас пропустить и рванула вперед, а нам пришлось задержаться, надеть халаты, бахилы и выслушать правила посещения лечебного учреждения, а потом и поплутать по этажам, отыскивая нужное отделение. Я всегда относилась к больницам как верующие к храмам, с трепетом и благоговением. И этот раз не стал исключением. Стоило войти в отделение интенсивной терапии, меня тут же заворожила особенная больничная тишина, в которую вплетался писк приборов, приглушенные голоса врачей, торопливые шаги персонала. Неоновые лампы под потолком давали холодный свет, от которого все казалось нереальным, мистическим. Я вдохнула больничный запах. Запах дезинфекции и лекарств. И почти поверила в то, что все будет хорошо. Мы в правильном месте. Роберта привезли на каталке. В палату нас не пустили, но сквозь стеклянную стену было видно, как его быстро перекладывали на больничную кровать, подключали к мониторам. Это было похоже на хорошо отрепетированный танец. Каждый из участников знал свою партию, каждое движение было точным и необходимым. Илона уже была там, хоть я не сразу узнала ее в белом халате. Проверяла показания мониторов, быстро записывала что-то в медицинскую карту, отдавала короткие, четкие распоряжения медсестре. Ее голос звучал спокойно, но в нем была та самая командирская нотка, которую я знала. Только теперь она использовала ее не для запугивания подчиненных ведьм, а для спасения жизни. Здесь она была врачом, сосредоточенной, профессиональной, полностью преданной своему делу. Поразительная перемена. Я смотрела на нашу верховную ведьму как заворожённая, и никогда еще она не казалась мне такой могущественной. Илона вдруг обернулась и бросила на меня короткий взгляд. Я смутилась, словно меня застали за подглядыванием. «Плохо выглядишь. Иди-ка сюда», — велела она. «Да я в порядке. Там другим ваша помощь нужна больше», — забормотала я. «В порядке?» Она усмехнулась и кивнула куда-то мне за спину. Я обернулась и увидела зеркало. Сначала не поняла, что от меня хотят. А потом вгляделась в отражение и ахнула. Да уж, никаким порядком тут и не пахло. Лицо покрыто царапинами и ссадинами. Кровь запеклась на щеке. Под глазом наливался синяк. Волосы растрёпаны, одежда порвана. Я выглядела так, словно меня переехал грузовик. «Сядь», — велела Илона, и я послушалась. Она достала из кармана халата небольшой фонарик и посветила мне в глаза, проверяя реакцию зрачков. «Ну что ж, могло быть и хуже. Нужно обработать раны». Илона отошла к шкафу, достала антисептик, стерильные салфетки, пластырь. Руки у нее двигались быстро и точно. «Будет щипать», — предупредила она и оказалась права. Щипала адски. Но почему-то именно в этот момент я поняла. В следующем году я снова попытаюсь поступить в медицинский. И впредь буду изучать не только колдовские книги, но и те, что забросила, когда завертелась вся эта ведьминская круговерть. Учебники и справочники по химии и биологии. «Свободно», — объявила Илона. «Рекомендация врача — плотно поесть и выспаться. Утром будешь как новенькая. Исцелять не стану. Поберегу силы для нашего пациента. Их понадобится много. Хватило бы». «А может, я могу помочь?» — воскликнула я, подпрыгнув на стуле. Илона окинула меня оценивающим взглядом и усмехнулась. «Иди уже, помощница, и постарайся хотя бы не упасть, пока дойдешь до дома». «Вот уж не упаду. А если так, Демьен подхватит». «Но я сильная ведьма, и я могу». Илона меня перебила. «Сильная, не сильная, тебе еще учиться и учиться, прежде чем я тебя даже насморк лечить допустила бы. И вообще». Голос ее неожиданно смягчился. «Ты уже и так помогла. Ему, мне, всем». «Ого, кажется, меня похвалили. Впервые за все это время». «Спасибо», — тихо сказала я и вышла из кабинета. Мы с Демьеном прошли по коридору и остановились у палаты. Войти внутрь я не рискнула, но хорошо рассмотрела молодого колдуна сквозь стекло. Роберт был бледен, почти прозрачен. Его кожа приобрела восковой оттенок, какой бывает у очень больных и немолодых людей. Губы синеватые, значит, кислорода в крови недостаточно. Дыхание поверхностное, прерывистое. Веки плотно сжаты, но не в спокойном сне, а словно он борется с болью даже в бессознательном состоянии. Но сердце билось. Грудь поднималась и опускалась. Он был жив. Еле-еле на самом краю жизни, но жив. Я замерла у двери, словно боясь потревожить хрупкое равновесие между жизнью и смертью. «Пойдем», — тихо сказал Демьен, положив руку мне на плечо. «Помнишь, что сказал Илона? Плотно поесть и выспаться». Я кивнула, но осталась на месте. Я хотела остаться здесь. Сидеть рядом с ним, держать за руку, пока он не откроет глаза. Говорить с ним, даже если он меня не слышит. Рассказать ему, как мне жаль, что все так получилось. «Вы еще здесь?» — раздался за спиной холодный голос, от которого мурашки побежали по спине. «Илона. Вообще-то посторонним вход в реанимацию воспрещен. Брысь!» Я не решилась возразить и, на всякий случай, спрятавшись за широким плечом Демьена, направилась к выходу. Еще кое-что следовало сделать незамедлительно. Я достала из сумочки телефон. «Да-да, нашелся. Без сознания, сейчас в больнице. В реанимации». «Нет, ты что? Сейчас не приезжай, все равно не пустят. А завтра что-нибудь придумаем».